Леонид Млечин. «Гитлер против Сталина». Серия «На подмостках истории». Москва. АО «Издательский дом. Аргументы недели». 2019 год. Категория 16+. Аннотация. Европа в 20 веке стала ареной многоходовой геополитической игры двух исторических фигур – Гитлера и Сталина. Несмотря на, казалось бы, противоположность убеждений, они тесно сотрудничали друг с другом. Каждый из них создал тоталитарное государство, в котором насаждался культ личности, подавлялось всякое инакомыслие, процветал террор. Но возможно ли было избежать столкновения двух диктаторов и начала Второй мировой войны, если европейский континент уже был поделен ими на сферы влияния? В своей новой книге, описывая политическое и экономическое состояние Германии, автор указывает на то, что без советской сырьевой и продовольственной помощи Гитлер не смог бы осуществить свои захватнические планы. Почему же Сталин оказывал помощь Гитлеру вплоть до июня 1941 года? Какие политические ошибки генсека привели к войне? Автор собрал наиболее яркие интересные материалы о времени противостояния двух диктатур.